Наташа рассмеялась. «Ха! Благодарю Бога, сохранившего все же твой разум!» Она утомленно вздохнула. «Посмотри на нас. Мы воюем здесь уже 25 лет. Нам пора бы уйти в отставку, не заботясь о подготовке других к войне, которой может и не будет. Эту задачу надо поставить перед напористыми щенками». Джеймс положил руку на плечо Наташи. «Я согласен с тобой, но существует проблема. Молодежь выросла в государствах-наследниках. 15 лет тому назад мы оставили многих из них в Лиге Свободных Миров и еще больше потеряли 2 года тому назад во время бегства из Синдиката Драконов. А выжившие не были воспитаны в наших традициях. Едва ли они понимают, какие мы разные. Ведь сейчас среди нас появились даже отступники. Необходимо их заставить пройти подготовку и принять наши идеи. Но для такого обучения наставниками могут быть только те из нас, кто выжил, пройдя через испытания всех этих лет». Черная вдова покачала головой. «Конечно же ты прав, и они поступили мудро, поручив тебе, а не мне, руководить этой безумной миссией». Она вскинула голову, вызывающе выставив подбородок. «Если же они явятся, а я надеюсь, что это случится раньше, чем я состарюсь настолько, что уже не смогу управлять боевым роботом, то нам будет что им ответить. А уж я постараюсь расквитаться с ними за все». Вульф отступил назад, скрестив руки на груди. «Да, они явятся. И наверняка раньше, чем мы думаем. Но если я правильно понял, и до тебя наконец-то это дошло...» Он посмотрел ей в глаза. «Если мы не будем стойко и доблестно сражаться, то другим уже не останется времени на подготовку. А это значит, что только что завершившаяся 4-я война за наследие покажется лишь прелюдией перед концом рода человеческого».